Может быть, даже со времени отъезда в Лоуэлл? Стоя возле качалки, она внимательно вглядывалась в бесконечно родное лицо. Но неожиданно любовь смыла откуда-то накатившейся жестокой яростью. Мгновение, и ярость прошла, оставив ее обессиленной, едва державшейся на ногах. Перед глазами всплыло. Ноги подкашивались. Она опустилась на пол. Заплакала, спрятав лицо в складках свешивающейся с качалки материнской юбки. Не просыпаясь, мать шевельнула рукой и положила ее на голову Эмилины. Рука оказалась почти невесомой, и Эмилину невольно пробрала дрожь. Двое мужчин между тем спокойно беседовали. Было понятно, что они как-то достигли согласия, хотя на чем оно выстроилось, Эмилина не знала, да и сейчас не вникала в их разговор. Ее целиком поглотило ужасное чувство горя, и это горе не имело к ним отношения, касалось только ее и матери, тех уз, что связывали их когда-то. В те давние времена ей делалось хорошо и спокойно от одной только мысли «мама все понимает». Потом она выучилась обходиться без этого понимания. Ждать его сейчас было бы так же безнадежно, как искать утешение у тени, которую отбрасываешь, когда идешь по дороге, освещенной послеполуденным солнцем. Ах, если б рука, лежащая у нее на голове, была чуть тяжелее! Тогда она, словно пресс, вытеснила бы разрывающую череп страшную боль. До того, как мать превратилась в почти бесплотную тень, ее уверенность в том, что Мэтью — прекрасный молодой человек, легко перевесила бы все мрачные прогнозы отца. Но теперь, чтобы поверить в хорошее, необходимо и что-то другое. А она так устала. Собравшись силами, Эмилина подошла к Мэтью. Он рассматривал наскоро нарисованный отцом план, расположенного за дорогой участка. Этот участок начинался с тропы, сразу за слюдяным камнем, бывшим уже за пределами земли Машера, а дальше тянулся примерно на 150 ярдов. Почти всюду он был таким узким, что ставить дом было опасно. Он оказался бы слишком близко к воде. Но в одном месте, примерно в 20 ярдах от дома Машеров, дорога делала изгиб, образуя площадку не только достаточную, но даже и вдвое большую, чем нужно для застройки. Решено было, что отец оформит передачу земли Мэтью, и тот немедленно приступит к закупке требующихся материалов. Он утверждал, что как только фундамент просохнет, за несколько недель настелит пол, поставит стены и положит крышу. Как только это будет сделано, они с Эмилиной поженятся, въедут и прямо на месте доделают все, что останется. «Да, ничего не скажешь, лихо», — проговорил отец, услышав о таком проекте. Через минуту Генри Машер опустил голову на стол и почти сразу захрапел, а Мэтью, взяв листок с планом, принялся рисовать на нем дом, островерхий, с чердачным окошком. Рисунок был аккуратным и четким, и просто не верилось, что рука рисовальщика не способна написать даже буквы, составляющие собственное имя. Закончив рисунок, Мэтью перевернул листок и принялся изображать, как будет выглядеть дом внутри. А Эмилина закрыла глаза и, как в полусне, увидела уже построенный и выкрашенный белой краской дом. Двое детей играли неподалеку, и вдруг один из них, сорвавшись с места, побежал к пруду. «Остановись!» закричала она, но ребенок не слышал. Она открыла заплаканные глаза и сказала: «Необходимо поставить забор». «Забор? Позже, конечно». Реальность начала отделяться от сна, но слезы текли, не переставая. «Что с тобой?» — спросил ее Мэтью. «Ничего, просто голова болит». Он опустил перо в чернильницу. «Пойдем?» Выйдем на улицу».